Глава 15. Максим. Все просто как день. Девочка прилетает. Я ее забираю к себе. Пару красивых фраз, букет и везу к себе. Черт, как вовремя. Глаза утыкаются в магазин с цветами. Бью по тормозам, заворачиваю. Продавщица, как по команде, вскакивает с места, откладывая телефон с ТикТоком. Девка красивая, но уже тюнингованная. Губы пельмени, ресницы и брови Брежнева. А в магазине почему-то веет чем-то восточным, арабским, а не голландскими цветами. Кстати, давно заметил, что сейчас даже цветы продаются по-особенному. С размахом. Сейчас все с размахом, как и её губы и ресницы. Примечаю большой букет с розовым медведем. Молча указываю рукой на него, вынимаю карту. «Медведя убрать», — приказываю тюнингованный. Флористка обиженно кривится. Сопротивляется. «Почему?» Еле слышно шлепает губы одна о другую. «Наверное, это ее сегодняшний шедевр. И этот медведь заложен в стоимость букета. Ей не 15», — строго чеканит из-под лобья. Припоминаю фото сестры Евгения. «Ну точно. Больше 17-18». «Он входит в стоимость букета», — противится девушка. «Хорошо», — выдыхаю. «Я оплачу. Только это оставьте себе». Натягиваю самую милую улыбку. Снова протягиваю карту. Девушка слегка оттаивает. Нехотя вынимает мишку из клумбы и бережно ставит на стол. У него такие большие глаза с блестками, что мне становится совестно. Медведь уже обижен. Без своих цветов он меньше и не такой красивый. И вообще, я его сейчас дома лишил. Указательным пальцем касаюсь его черного носика. В другой раз, брат. В другой раз. Девушка еле сдерживает улыбку. Не монстр я. Просто большие дяди не дарят вот таких мишек. До свидания. Прощаюсь сначала с игрушкой, а потом с флористкой. Спиной чую, как мишка все еще пялится на меня. Сажусь в машину. Закидываю букет на заднее сиденье. До прилета 40 минут. Надо поторопиться. Нервничаю. Одна рука на руле, другая на подлокотнике. Жму газ вовсю. Тру подбородок, прикидываю план. В груди все клокочет. А если она не пойдет со мной? Пойдет. Все подготовлено. А если заупрямится и потребует отвезти ее в отель? Тогда план Б. Отель. Снять самый дорогой номер для нее. С утра навестить, устроить экскурсию по магазинам и ресторанам. Забомбить ее вниманием. Подарки, шопинг и все по люксовому списку. Поселиться рядом и все ради ее безопасности и заботы. Максимум заботы. А через неделю сама согласится переехать ко мне. Евгений вернется, а девочка уже у меня в руках. Ручной и покладистый котенок. Евгений засыт ко мне сунуться. У него сроки поджимают. Он и так с ее наследством затянул. Ему контракт с Китаем подписывать. А подпись завтрашнего дня уже недействительна. Как хорошо, что я все предусмотрел. Да, принимая звонок от пиарщицы. Ваш текст уже готов. Что делать? Ждать. Я напишу, когда сливать. Скоро Евгений всего лишится. И за все ответит. Влетая в аэропорт через пункт досмотра. Как же люди бесят, когда просто не могут нормально соблюдать правила. Передо мной старик три раза рамку проходил. Так и не понял, что у него армейский ремень свистит. Нервничаю. Ускоряю шаг. Самолет прилетел. Она должна быть уже где-то на выходе. Пусть только дождется. Смотрю. Ищу взглядом. Юная, одинокая особа крутит головой. У меня хорошая память на лица. Это точно она. Ускоряю шаг. А вживую она милее. Даже красивее. Заметила, что я иду к ней. Прячет глаза. Дергает чемодан. Заела? С интересом спрашиваю. Что там у нее? У девчонки глаза на выкате. Невинно хлопает обычными ресницами. Вероника Мельникова? Спрашиваю для порядочности. Пусть сразу поймет, что я ее знаю. Женя? Да, это смешно. Мы с ним как две разные планеты. Мне кажется, она сейчас в обморок упадет. Только без истерики. К сожалению, нет. Но я здесь, чтобы вас встретить. У малышки глаза по 5 рублей. Только не убегай, девочка. Надо взять ее чемодан, тогда она точно не сбежит. Разрешите? Давно я не катал таких страшных чемоданов. Где она его откопала? Он сейчас рассыпется. Вероника все еще потеряна и ошеломлена. Ну хорошо, пусть так. Главное, не убегает. Хватаю чемодан первым. А вы кто? Бьет висок ее вопрос. Однако, вот так задача. Хороший вопрос. Делаю вид, что смущен и виновен по всем статьям. Как-то не подумал, что такие вопросы могут быть. Она непроста, как кажется. Стержень есть. После предоставления моей скромной личности просит доказательства. Охренеть. Хорошо, что у меня сохранились фотки в телефоне со свадьбы Евгения. Показываю. Косится. Жует губы в сомнениях, но верит. Что дальше? Паспорт попросит. Налоговую справку о доходах? Становится смешно. Идем. Чемодан скрипит. Звук неприятно режет слух. Делаю вид, что все нормально. Но готов его выбросить или отдать вот тому бомжу с доплатой. Нахера я его вообще качу? Через пару метров совсем туго пошел. Прохожий оборачивается и наскрежет. «Да что там?» Поднимаю. «Бля, пиздец. Колесо отвалилось. Какого года выпуска сие изделия для путешествий?» Девчонка краснеет. Ей неловко. Стыдно. «Куплю вам новый». Пытаюсь сгладить ситуацию и приободрить ее. Жалко. Явно денег нет на нормальный чемодан. Ей, кстати, и так по жизни досталось. Отец сбросил, а брат... А брат она еще узнает. И не будет так сильно радоваться его появлению в своей жизни. Направляюсь к машине. Вероника отстает. Ну что еще? Затем она головой крутит. Ищет Евгения. Логично. Но его нет в Москве. Он уже бухой и в бане за 200 километров. Но это сейчас для него самые далекие километры. И на всю неделю. Прошу. Почти умоляю ей уже сдаться и сесть в машину. Я же не собираюсь ее съесть. Так, просто женюсь на ней, и все.